Вы говорите, ему помогали, брат Мапплс? Еще бы ему не помогали. Пожили бы у нас в доме это время, сами увидели бы. А сколько всего они у нас потаскали, но все тащили, что только под руку подвернется. И ведь, заметьте себе, мы сторожили все время. Эту самую рубашку стянули прямо с веревки. А ту простыню, из которой у них сделана веревочная лестница, они уж, я и не помню, сколько раз таскали. А муку, а свечи, а подсвечники, а ложки, а старую сковородку. Где же мне теперь все упомнить? А мое новое ситцевое платье? И ведь мы с Сайлосом и Том с Сидом день и ночь за ним следили, я вам уже говорила, да так ничего и не выследили. И вдруг, в самую последнюю минуту, нате вам, проскользнули у нас под носом и провели нас, да и не нас одних, а еще и целую шайку бандитов с индейской территории, и преспокойно удрали с этим самым негром. А ведь за ними по пятам гнались 16 человек и 22 собаки. Разве черти какие-нибудь могли бы так ловко управиться? Да и то едва ли. По-моему, это и были черти. Ведь вы знаете наших собак? Очень хорошие собаки. Лучше ни у кого нет. Так они даже и на след напасть не могли ни единого раза. Вот и объясните мне кто-нибудь, в чем тут дело, если можете. Да, это знаете ли... Боже ты мой, вот уж никогда... Помилуй, Господи, не хотел бы я быть домашние воры, а еще и... Я бы в таком доме побоялась жить. Упаси меня, Боже! Побоялись бы жить. Я и сама боялась. И спать ложиться, и вставать боялась. Не смела ни сесть, ни лечь, сестра Риджей. Как они только не украли... Можете себе представить, как меня трясло от страха вчера, когда стало подходить к полуночи. Вот вам Бог свидетель. Я уже начала бояться, как бы они детей не украли. Вот до чего дошла. Последний рассудок потеряла. Сейчас днем все это кажется довольно глупо, а тогда думаю, как это мои бедные Том с Сидом спят там наверху, одни в комнате. И Господь свидетель до того растревожилась, что потихоньку пробралась наверх и заперла их на ключ. Взяла да и заперла. И всякий бы на моем месте запер. Потому что, вы знаете, когда вот так боишься, чем дальше, тем хуже. Час от часу становится не легче, а в голове все путается, вот и делаешь бог знает какие глупости. Думаешь, а если бы я была мальчиком, да оставалась бы там одна в комнате, а дверь не заперта —